горки, речки. Тоже мне патриот нашелся. Да я столько для нашей Ичкерии делаю, сколько десятерым, как ты, не снилось. Не снилось, понял? Ну, это еще надо посмотреть, — посуровил Казбек. Хоть смотри, хоть не смотри, — все сильнее заводился Муса. На каждый твой ствол сотня моих приходится. И пока ты тут дамские сигаретки покуриваешь, да шлюх американских трахаешь, дома ребята тысячами гибнут. Да, я тоже не там, но я здесь каждый день рискую. Кто у кого в доле, интересно? И чья жизнь дороже? Эта вспышка не прошла для Мусы бесследно. Лицо побледнело, взмокло. Последние фразы уже не выкрикивал, сипел. Казбек в сердцах метнул свою сигарету в тот же угол, демонстративно отошел в другой конец комнаты, прислонился к двери. «Мне бы ничего не стоило доказать тебе свою правду. Если бы, конечно, ты захотел меня услышать. Но сейчас не время выяснять отношения. Тебе надо выздороветь». Муса, кажется, пожалел уже о своей несдержанности. Вымученно улыбнулся. «Не сердись, брат, я погорячился. Не хочу быть неблагодарным ишаком. Ты столько для меня сделал. Считай, что ничего не было». Тоже улыбнулся Казбек. «Если не помешаю, я покантуюсь у тебя денек-другой, пока в себя немного приду. Ты не бойся, я хату не засветил». Казбек только руками всплеснул. «Шайтан! Я не из пугливых, ты же знаешь. Хоть мы и не в Чечне, но ты гость в моем доме, и все в нем твое. Но у меня сегодня вечером самолет в Москву. Хозяин уже сдал квартиру другим. Скоро они здесь появятся. Ты, конечно, и на слово мне поверишь, но...» Подошел к секретеру, вытащил из ящика заграничный паспорт с вложенным в него авиабилетом. «Вот, можешь поглядеть на дату. Придется нам придумывать что-нибудь другое». «Что ж, придется нам придумывать что-нибудь другое», — эхом отозвался Муса. Закрыл глаза, с минуту лежал неподвижно. Лишь губы его шевелились, будто молился. Потом сказал: «Я в туалет схожу». Осторожно спустил ноги на пол и поплелся в коридор. Его кожанка висела в прихожей на вешалке. Он вынул из кармана Макарова, вернулся в комнату. Казбек, увидев нацеленное на него дуло, сразу все понял. Щека его задергалась. «Ты этого не сделаешь, Муса!» — выдавил из себя. «Аллах тому свидетель! Не бери смертный грех на душу! Мы ведь с тобой из одного тейпа. Наши бабушки были сестрами!» Пот заливал лицо Мусы, рука вибрировала. И голос, когда заговорил, тоже дрожал. «Прости, брат, но у меня нет выбора. Моя жизнь для Ичкерии в самом деле дороже». Пуля угодила Казбеку туда же, что и парнишке, водителю фургона, в лоб. Он не упал. Голова его, как от удара кулаком, отбросилась назад. Он так и остался в этой нелепой позе, с запрокинутым кверху лицом и раскинутыми руками. Словно призывал в свидетели всевидящего Бога. Муса, загнанно дыша, изумленно таращился на него, холодея от ужаса. Не падал тот, казалось, целую вечность, а Муса не мог себя заставить еще раз нажать на курок. Не выдержал, заорал вдруг: «Падай, падай же, гад!» И как бы подстегнутый этим истошным воплем, Казбек отвесно прямой спиной